Не теряя ни минуты, она вынула из подзорной трубы линзы и затем, задрав голову кверху, наклонила стекла под углом, который наскоро вычислила в уме. Лунный свет прошел через линзы и сконцентрировался в длинную ниточку света, ведущую прямо к комку из паруса, завернутого в сетку для волос. В один миг нить превратилась в крохотное пламя. «Потрясающе!» — воскликнул Клаус, когда появилось пламя. «Невероятно!» — воскликнула тетя Жозефина. «Фунти!» — взвизгнуло солнышко. «Вот что значит научные принципы конвергенции и рефракции!» — вскричала Вайолет, вытирая глаза. Очень осторожно переставляя ноги, чтобы не наступить на плававших в лодке пиявок, и стараясь не загасить пламя, она перешла на нос лодки. В одну руку она взяла весло и стала бить им в ведро, чтобы грохотом привлечь чье-нибудь внимание. Другой рукой высоко подняла удилище, чтобы яркий огонь дал знать, где они находятся. Вайолет посмотрела вверх на свое самодельное сигнальное устройство, которое теперь было охвачено пламенем, и все благодаря дурацкой истории, рассказанной ее отцом. Отцовская кузина, любившая поджигать муравьев, была отвратительна, спору нет. Но если бы она сейчас вдруг объявилась здесь, в лодке, Вайолет с благодарностью обняла бы ее. Как, однако, скоро выяснилось, сигнал оказался благом обоюдоострым. То есть у него была и положительная, и отрицательная стороны. Кое-кто заметил сигнал почти немедленно. Кое-кто, уже плывший в лодке по озеру и мгновенно направившийся к бодлерам. Вайолет, Клаус, солнышко и даже тетя Жозефина заулыбались, завидев совсем близко парусную лодку. Их ждало спасение, и в этом заключалась положительная сторона. Но улыбки их увяли, когда спасительная лодка приблизилась, и они увидели, кто в ней. Тетя Жозефина и сироты увидели деревянную ногу, синюю матросскую шапочку и повязку на глазу, и поняли, кто спешит им на выручку. Разумеется, то был капитан Шем. И он-то и был, вероятно, наихудшей отрицательной стороной.